Глава 14. Я проснулся и увидел над собой уродливую физиономию Луи. Он ухмылялся. — Как спалось, мэр? А я завтрак готовлю. Хочешь перекусить? Я протер глаза и попытался включить мозги. Сначала я даже не понимал, где нахожусь, уже не говоря о том, почему рядом со мной находится Луи. Я свесил ноги с кровати, сел и тупо огляделся. Увидел разложенный диван. — Прости, не собирался засыпать на твоей койке. Похоже, я тебя на диван выселил. — Пустяки, когда я пришел, ты валялся в полном отрубе, даже пальтишки не снял. Я решил тебя не трогать. Да мне и на диване неплохо спалось. Опять он лгал. Его складной диван здорово походил на железную деву. Я поморщился. О, черт! Забыл перед сном почистить зубы. И теперь у меня не пасть, а грязная посудомоечная машина. Ух, глотнуть бы чего-нибудь. Полцарства за чашечку Армагеддона. Я встал и потянулся. Насчет завтрака шикарная идея. Луи хлопнул меня по плечу. — Да ты голодный! У тебя на лбу написано! Сейчас спущусь, кофейку сварганю. Он отворил дверь и повернулся ко мне. — Ты, должно быть, и помыться не прочь. Вон там ванная. — Помыться? Перспектива ничуть не хуже завтрака. Я ополоснул лицо холодной водой, затем сунул голову в раковину, помаленьку мозги зашевелились. Когда я вытирался, они уже вспоминали события минувшей ночи и составляли список первоочередных задач. Во-первых, надо связаться с Реган Мэтсон и выяснить кое-что насчет ее отношений с отцом. Во-вторых, сообщить Эмили печальную новость. В-третьих, пора звонить Фицпатрику и обо всем рассказать. Никаких сомнений, что он знает гораздо больше, чем поведал мне, но сейчас, когда я оказался в самой гуще событий, может быть, он соблаговолит подсказать что-нибудь дельное. Одежда моя пахла точь-в-точь, как пол в забегаловке, заждавшейся влажной уборки, но все прочее, освежившись, чувствовало себя неплохо. Может, у Луи в доме и не идеальный порядок, зато уютно и безопасно. Выходя из спальни, я учуял восхитительный аромат гренок по-французски, жареного бекона и кофе, и сердце мое восторженно подпрыгнуло. Если все-таки решусь жениться, найду себе кого-нибудь вроде Луи, только на лицо посимпатичнее. Вдруг у него есть миловидная сестренка? Вряд ли. Луи размахивал двузубой вилкой, как дирижер палочкой, и напевал «Дуй, Джек, по трассе». Заметив меня краем глаза, он смущенно улыбнулся. — Кофе на стойке. — Спасибо. Я опустился возле стойки на табурет и достал из кармана сигарет. Да я спал прямо на пачке. Я вытянул и закурил сплющенную лаки. Армагеддон потек по пищеводу и сразу вспыхнул, как высокооктановое топливо. Мой мотор уже нарастил обороты, когда из кухни пушечным ядром вылетел Луи и водрузил на стойку поднос с громадными тарелками и дымящимся кофейником. — Мерф, я тут маленько задержался. Надеюсь, ты аппетит не перебил? На блюде, которое придвинул ко мне Луи, высился Эверест толстых золотистых гренок. Они умопомрачительно лоснились от жира и кленового сиропа. По ободу тарелки были уложены ломтики хрустящего бекона. Луи поставил рядом точно такое же блюдо и кофейник, подошел ко мне, плюхнулся на соседний табурет и наполнил чашки. Я отрезал кусок четырехслойного пирога, окропил его масляным сиропом, цапнул зубами и увидел небо в алмазах. Затем положил в рот горячий солоноватый бекон и хлебнул божественного нектара. Некоторое время мы с Луи общались только на языке племени чревоугодников, звучно проглатывали, чавкали, говорили «м-м-м», и указывали пальцами на предметы, имевшие самое прямое отношение к еде, ну, такие как кофейник и бутылочки с сиропом. Минут через 20 мой топливный бак был наполнен под завязку, и пришлось положить вилку и нож, хотя еды, оставшейся на блюде, хватило бы на семью из 3 человек. Я наполнил армагеддоном 3-ю чашку и полез в карман за ритуальной сигаретой. Луи опустошил свою тарелку и теперь счищал сироп куском пирога. Даже он сомлел от такой еды. Старина, да тебя канонизировать надо. Святой Луи — покровитель жирных ложек. Он вытер уголки рта салфеткой. Да я вообще-то не слишком религиозен, и к тому же святой Луи уже есть. Мы попивали кофе, Луи перестал ухмыляться. Вчера Челси улетела. Ага, я в курсе. Луи с усмешкой глянул на меня. Она мне записку оставила, что перед отлетом занесет к тебе мое барахло. Луи кивнул. Она у меня в спальне. Забыла отдать. Напомни, когда уходить будешь. Мы снова помолчали. Я не хотел показаться нетерпеливым, но меня здорово разбирало любопытство. Так вы с ней говорили перед ее отъездом? Он ухмыльнулся широко и жутко. В смысле, о тебе? Я улыбнулся и кивком подтвердил его догадку, и заодно выпустил изо рта струйку дыма. Да, потолковали чуток. Ей ведь сейчас не сладко. Из-за меня, что ли? Или из-за тридцатника? Ага. Из-за всего вместе. Такое с каждым хоть раз в жизни добывает. Я ей так и сказал. Правда, самого меня пока Бог миловал. Но ведь я совсем молодой, 58 всего. Да и для семейной жизни не созрел. Луи глотнул армагеддона. Мерф, скажи, ты когда-нибудь влюблялся по-настоящему? Я сделал символический жест, раздавил окурок в пепельнице. Ну, конечно. Я ведь, кажется, разведен. Или уже забыл? Луи фыркнул. Увлечься бабой — дело нехитрое. Проще этого только жениться. Мерф, я тебя о другом спрашиваю. О настоящей любви. Я слегка порылся в памяти. Да, пожалуй. К Джейн Мэнсфилд я всегда что-то такое испытывал. Да ну тебя, я серьезно. Я пожал плечами. Наверное, влюблялся иногда. Вот только не знаю, по-настоящему ли. Я вообще плохо представляю, что это за штука настоящая любовь. А я тебе объясню. Все дело в химии, в той, которая у тебя в мозгах. Из-за этой химии у нас, мужиков, едет крыша. Вот почему мы так легко влюбляемся. Ну, и к чему ты клонишь? А к тому, что влюбиться — не бог весть какой подвиг. Гораздо труднее любить человека, которого давно знаешь. Но и это еще не самое трудное. Самое трудное ничего общего со всем этим не имеет. Так что же, по-твоему, самое трудное? Найти человека, — тихо ответил Луи, — на которого можно положиться, как на себя самого. Мой здоровенный бугорчатый друг собрал тарелки и ушел на кухню. Я закурил новую сигарету. Ну, разумеется, он был прав на все 100. Ретроспективно я видел, что никогда и никому не доверял по-настоящему. Вот почему мой брак задвинул коньки. Вот почему я воздерживаюсь от новой попытки. Впрочем, я, похоже, ищу себе оправдания. Луи вышел из кухни и налил себе кофе. Я стряхнул пепел с лаки. «Ну и что посоветуешь?» Луи хлебнул дымящегося яванского. «Челси вот-вот сдастся. Она запустила пробный шар, но не собирается ждать целую вечность, когда ты отелишься. В этом мире хватает парней, которые ради одной минуты ее внимания готовы себе правую руку оттяпать». Ну, Луи, пожалуй, преувеличивал. А может, и нет. Нынче в моде донорские программы. Как бы то ни было, я понял, к чему он клонит. Значит, снова я бреду привычной колеей, снова стремлюсь лишь к недосягаемому. Челси красивая, умная, сильная и сексуальная. Она олицетворяет все то хорошее, что я всегда искал в женщинах. Быть может, я даже влюблен в нее. Я ей доверяю, в меру своих сил, конечно. И все условия соблюдены, и все-таки... Как сказал бы на моем месте старый брюзга Маркс, такой человек, как я, не способен жениться на женщине, которая способна выйти замуж за такого человека, как я. Боже, как я устал от неопределенности. Наверное, Челси права. Обоим нам нужен перерыв, чтобы разобраться в своих чувствах. Ладно, как-нибудь займусь этим фрейдизмом на досуге. А пока у меня хватает неотложных дел. Я поблагодарил Луи за советы гренки по-французски, не уверен, что именно в такой последовательности, и напомнил об оставленных Челси вещах. Мы поднялись в спальню, я уложил пожитки Мэлле в чемодан и закрыл его. Книжки в мягких обложках, фотографии и компьютерный диск лежали в карманах пальто. Когда я управился, Луи вручил мне кредитную карточку, визитку Лукаса Пернелла и набор Спайдермана. Слава богу! А то я думал, потерял. Я схватил револьвер Спайдермана. Луи порадовался вместе со мной. Хорошо, что она нашла. Я рассовал вещи по карманам. А ты уверен, что это все? Она никакой шкатулки не оставляла? Луи отрицательно покачал головой. Нет, все здесь. Ну, ладно. Я, пожалуй, пойду. Дела. Ты не против, если я еще на денек чемодан оставлю? Да что ты, Мерф, конечно, я не против. Оставляй барахло, да и сам живи сколько захочешь. Спасибо, Луи. Ну, пока. Я вышел из ресторанчика через черный ход. Был ранний вечер, но уже довольно темно. Переулком я добрался до задней стены Рица. Даже если мой офис под колпаком у АНБ... Побывать в нем надо по нескольким серьезным причинам. И если в офисе никого нет, то мне, возможно, удастся войти и выйти незамеченным. Я дошел до угла Рица и заглянул в переулок, который начинался от Чендлер-авеню. Никого не видать. Я шмыгнул обратно вдоль стены Рица и полез по водосточной трубе, знакомой, прочной и проходящей совсем рядом с окном моего номера. Я заглянул в окно. За стеклом кромешная мгла. Держась за трубу одной рукой и все же постоянно рискуя сорваться, я с трудом поднял раму. Через несколько секунд я очутился в офисе, но, кажется, перед этим обзавелся грыжей. Я тщательно закрыл окно и заковылял по комнате. Внезапно под дверью в офис пролегла полоска света. Я застыл, как вкопанный, и не меньше минуты простоял столбом, прядая ушами. Должно быть, незваный гость меня не услышал. Снова под дверью пробежал луч фонарика. Я бесшумно двинулся вперед, сомкнул пальцы на дверной ручке, напряг мышцы и, стараясь не замечать болезненного подергивания в паху, рванул дверь на себя. Человек в маске резко обернулся, фонарик тотчас погас. Я бросился к нарушителю права неприкосновенности жилища, но маленько опоздал. Он метнулся в сторону, я поспешил на звук шагов, однако налетел на кресло и не удержался на ногах. Справа распахнулась дверь пожарного выхода, и незваный гость исчез, точно призрак. Когда, наконец, я дохромал до двери, за ней не оказалось никого. Я затворил дверь и подождал, пока глаза привыкнут к темноте. Кто бы ни побывал в моем офисе, он вряд ли служит правительству. Федам незачем играть со мной в прятки. Да к тому же АНБшник не убежал бы от меня, а просто-напросто всадил пулю. Так кто же это был? Район, в котором расположен отель «Риц», по праву считается неблагополучным, но очень сомнительно, что у меня побывал заурядный домушник. В моем офисе заурядному домушнику поживиться нечем. Нет, парень в маске наверняка имеет отношение к делу Меллоя. Только в этом я и уверен. А еще предполагаю, что он не связан с АНБ, и что агентство приглядывает за отелем. Одним глазком Джексон Кросс посматривает на меня, а другим — на часы. Сейчас начало 9-го. У меня осталось меньше 14 часов. Я решил не включать свет. Офис был еще сильнее захламлен, чем в прошлый раз. Я не успел как следует разглядеть человека в маске. Впрочем, я вообще ни черта не разглядел, кроме фонарика в его руке. Ничего ценного он тут найти не мог. Шкатулка все еще у Челси, либо в квартире, либо в Финиксе. Я склонялся к мысли, что шкатулка в квартире, иначе в письме Челси написала бы, что забирает ее с собой. Теперь придется обыскивать ее гнездышко. Но почему мне все дается так тяжело? Прежде необходимо взглянуть на диск из чемодана Меллоя. Я перебрался к компьютеру, включил, и когда он загрузился, вставил диск и запустил входной файл. На экране появился текст. Содержимое зашифровано. Пожалуйста, введите пароль. Ну, это нисколько не удивляло, но сулило мигрень. Без малейшей надежды на успех я стал набирать пароли, которые тут же и придумывал. Томас, Меллой, Реган, Розвилл, Фицпатрик. «Синяя книга», «Синька», «Пекин», «Звездолет», 1984, «Оруэлл». Все, что приходило в голову. Никакого толку. Наконец я утомился, вынул диск и отключил компьютер. Пряча диск в карман пальто, я нащупал покетбуки и вспомнил код электронной почты. Я подошел к модему. К моему ужасу он превратился в три куска электронного лома. Несомненно, следовало благодарить громил из АНБ. Вандалы, как они посмели! Что им сделало невинное устройство? Придется теперь искать доброго самаритянина, который разрешит воспользоваться своим модемом. Автоответчик сохранил короткое послание Реган Мэтсон. Она просила позвонить ей при первой возможности. Вторую запись оставил Маклер. У него были плохие новости насчет дивидендов с 401К. Надо заметить, что в эту минуту дивиденды меня волновали меньше всего. Третье сообщение записала Челси. Она уже добралась до Финикса и желала узнать, получил ли я ее письмо. Она оставила номер видеофона, я занес его в записную книжку. Последняя из проблем, заставивших меня подняться в офис, была чисто гигиенической. Я переоделся и забрал зубную щетку, лосьон для бритья и дезодорант. Чтобы быть настоящим мужиком, вовсе не обязательно пахнуть соответственно. Я покинул офис тем же путем, каким и проник в него. Прежде чем уйти с Чендлер-авеню, желательно было нанести еще один визит. А поскольку вход через парадную дверь неизбежно связан с риском, я подошел к черному ходу фуксии и фламинго и постучал. Пришлось сделать это еще раз, прежде чем дверь чуточку отошла от косяка. На меня уставился вышибала. Огромный, уродливый, но не лич. Вход не здесь, приятель. За углом, с улицы. Я дружелюбно улыбнулся. Я не хочу входить, мне надо поговорить с Гусом Личем, если не возражаете. Мистер Лич обслуживает парадный вход. Зайди с улицы и говори с ним, сколько влезет. Но мне надо поговорить с ним здесь. Тролль маленько повысил голос. Ты что, будешь придурка из себя корчить? Сказано тебе, с улицы зайди. Выслушайте меня, пожалуйста, я вовсе не ищу неприятностей, но мне надо сообщить Гусу важную новость. Это касается только его, и поговорить мы должны здесь, ну, конечно, если вы не против. Вышибало распахнул дверь настежь, но тут же целиком закрыл своей тушей проем, а я говорю, здесь не войдешь. Или все-таки ищешь неприятностей? Я, не теряя улыбки, отступил на шаг. Ну что вы, разумеется, нет. Но мне в самом деле нужно срочно повидать Гуса. Если для вас это связано с затруднениями, я готов заплатить. Громадный тролль с удивительным проворством сгреб в кулак отворот моего пальто. Ладно, дружок, ты сам напросился. Ко мне полетел кулак вышибалы, ну, я мотнул головой, и кулак прошел по касательной. Это было все равно, что схлопотать по морде бейсбольной битой вместо кегельного шара. Я бился, как антилопа в зубах крокодила. После третьей плюхи я совсем уже собрался прикинуться мертвым, но тут раздался голос Лича. «Хос! Отпусти его!» Тротуар стукнул меня по затылку, в глазах замельтешили кровавые мальчики и прочие метафорические картинки. Сквозь них я разглядел Гуса. Он поднимал меня на ноги. «Умеете же вы договариваться с людьми, мистер Мерфи?» Я не откликнулся. Слишком занят был. Пытался развести глаза, которые съехались к переносице. «Ну, и зачем вам понадобилось ломиться через черный ход?» Ну, мало-помалу мой язык оправился от контузии, и я поведал Личу о том, что случилось с Мэллоем. Мутант отреагировал довольно сдержанно. Тем не менее, я видел, что новость его потрясла. Конечно, я был бы не прочь побольше узнать о взаимоотношениях этих людей, но время — деньги. Я пришел поделиться новостями и баксами, которые нашел в меблерашке, и не более того. После минуты молчания Лич меня поблагодарил, деньги он взял и обещал рассказать обо всем Эмили. Попозже. Я спросил, нельзя ли как-нибудь при случае зайти к нему и задать несколько вопросов. Лич кивнул и ушел в клуб. Все еще испытывая легкое головокружение, я нагнулся и отряхнул брюки и пальто от мелкой щебенки и пыли, и при этом обнаружил на левой штанине аккуратную дырочку. О, черт! Ведь я только что переоделся. Я вернулся в переулок между Рицем и Электроникой, где томился без дела Спидер. Едва я вышел из густых теней на стоянку, ноздри мои уловили знакомый запах. Голос тоже был знаком, и он заставил меня вздрогнуть. «Чудесный вечер, не правда ли?» Гордон Фицпатрик поджидал меня, прислонясь к кирпичной стене. Между его указательным и средним пальцами уютно дымила кубинская сигара. «Вот уж точно!» Фицпатрик пыхнул сигарой. «По-моему, мистер Мерфи, нам с вами пора поговорить».